«Это уж точно!» — пробормотала я. «Без работы вы не останетесь». «Что?» «Я говорю, без работы вы не останетесь». «Конечно, пока моя профессия еще нужна». «Ох, пан Пржецмицкий, все это очень сущно. Это пустяки, Вэл, по сравнению с тем, что нам сейчас предстоит». «Все? Мы что, выходим наружу?» «Попробуем», — тихо сказал Пржецмицкий и добавил на иврите какую-то фразу, после которой я вспомнила о существовании еще одного человека. Водитель был верен себе и за все время пребывания под землей не проронил ни слова. Несколько минут прошло на фоне беспрерывного шуршания осыпающейся земли. Потом я почувствовала какое-то изменение, а затем моя осторожная догадка переросла в уверенность: в могилу хлынул поток воздуха. Только тут я поняла, что земля в принципе довольно слабый проводник кислорода. Тем временем за плечами у меня что-то происходило. Как я догадалась, орудовал в основном молчун водитель. Прошло еще несколько минут, и я почувствовала чью-то ладонь на своем локте. «Давайте ваши руки, Вэл», — прошептал Пржецмицкий. «И потерпите, мне придется протащить вас». «В каком смысле?» «В прямом, Вэл». Скоро я поняла, что он имел в виду. Лаз находился в той части могилы, где лежал водитель. Видимо, чтобы не поднимать лишнего шума или по каким-то иным соображениям, мои провожатые решили выбраться наружу именно оттуда. Пржецмицкий прорыл что-то вроде кротовьего коридора, очень узкого, который в любую секунду мог рухнуть под тяжестью пластов грунта, и, схватив меня за обе руки, протащил сквозь него с такой силой, что пуговицы моей дубленки, а затем и кофты, моментально оторвались. Хватка у Пржецмицкого была, что называется, стальная. К счастью, мои руки онемели настолько, что боли я не чувствовала, только легкое покалывание. В носу уже сгустилась тьма. Было очень темно, так что после длительного пребывания под землей я могла не бояться слепоты. Пржецмицкий довольно нелюбезно подсадил меня снизу, а две здоровенные ручища водителя, ухватив меня за ворот дубленки, выволокли наверх, а еще через секунду я услышала тихий голос: «С прибытием на этот свет, пани!» Глава 29. Польская Народная Республика. Лес. Ночь с 6 на 7 января 1978 года. Я было открыла рот, но Пржецмицкий сделал предостерегающий жест, и я тут же его захлопнула. Меня настолько поглотил мучительный процесс восстановления нарушенного кровообращения в конечностях, что я даже не заметила, как осталась в гордом одиночестве у оскверненной могилы. Оба израильтянина куда-то бесшумно исчезли. Вид у меня был еще тот, даже в темноте, слипшиеся влажные патлы, растерзанная дубленка без пуговиц, разорванная кофта и полный песка и сухой глины лифчик. Вначале я попыталась как-то привести себя в порядок, потом, поняв, что это дело безнадежное, начала растирать руки и ноги и просто не успела испугаться. Через несколько минут Пржесмитский и водитель вернулись. Водитель сразу устремился к могиле и стал придавать ей девственный вид, утрамбовывать землю, присыпать ее снегом и сосновыми ветками. А Пржесмитский присел возле меня на корточки и неожиданно широко улыбнулся. «Порядок, пани?» «Кажется, да». «Теперь, пани, начинается самое интересное. Я уже чувствую. У меня к вам поэтому мужской разговор, Вэл. Я что, отморозила ногу, и ее нужно ампутировать? Вот такой вы нравитесь мне куда больше. В могиле мне что, не хватало юмора? Нет, Вэл, в могиле вам не хватало воздуха. Какой у вас ко мне разговор? Инструкция. Первое. Что бы ни случилось, вы держитесь строго за моей спиной. Второе. Пока не закончится наша вылазка, вы не произносите ни слова и старайтесь передвигаться с минимальным шумом, желательно вообще беззвучно. Третье. Пржесмитский сделал паузу и вытащил из-за пазухи пистолет. Вы знаете про эту штуку что-нибудь, кроме ее названия? Я умею стрелять из автомата Калашникова. Уже хорошо. Принцип тот же. Вот смотрите. Я передергиваю затвор и ставлю пистолет на предохранитель. Пржесмитский щелкнул маленькой кнопкой. Для стрельбы нужно отжать кнопку и нажать на курок. Естественно, предварительно все-таки прицелившись, пистолет автоматический. Сделав выстрел, отпустите спусковой крючок, иначе израсходуете в 2 секунды всю обойму. В обойме 9 патронов. Вы все поняли, Вэл? В кого надо стрелять? В того, кто попытается схватить вас. Или выстрелить в вашу сторону. Короче, в любого, кто станет на вашей дороге. А где будете вы? Рядом. Все время рядом. Хорошо, тогда зачем мне этот пистолет? Вы взрослая женщина, Вэл. Вам лучше знать, что будет, если вы попадете в руки своих соотечественников. Если у вас есть иллюзии на сей счет, если вы надеетесь, что с вами не случится ничего страшного, что вы вернетесь домой, и вас не расстреляют, не сгноят, не посадят в тюрьму, как изменницу Родины, то отдайте мне пистолет и идите вон туда. Пржесмитский кивнул в сторону. Всего километров 5 по этой дороге, и можете не сомневаться, друзья из КГБ вас встретят. Правда, в таком варианте я не совсем понимаю, Зачем вам понадобилось забираться вместе с нами под землю? Если же нет, то все мои инструкции остаются в силе. Итак, знаете, я лучше оставлю пистолет у себя. Хорошо, улыбнулся Пржицмицкий. Только запомните еще одно. Пока я жив, стрелять только по моему приказу, какой бы критической вам ни показалась ситуация. Договорились. Я молча кивнула. В этот момент к нам подошел водитель, хмуро отряхнул руки и колени от налипшей шины, обвел лес оценивающим взглядом и вопросительно посмотрел на Пржицмицкого. Тот молча кивнул. Тогда водитель по-ковбойски выхватил из-за пояса очень странный автомат, маленький, черный, и осторожно примкнул к нему неразмерно длинный, я бы сказала, длиннющий магазин. «Кадима!» — негромко сказал Пржицмицкий. И мы окунулись в темноту леса. Небо было темно-свинцовым. Казалось, что верхушки сосен подпирают тяжелые грязные облака, такие плотные, что сквозь них не пробивался даже отблеск бледной луны. Падал мелко-мелкий снег, точно крупа из прохудившегося мешка. Согласно инструкции, я держала курс на спину Пржицмицкого, за мной двигался водитель, но его шагов я не слышала. Этот грузный человек вообще не издавал никаких звуков. Мы шли в таком порядке минут 40. Вдруг Пржицмицкий замер, вслушиваясь в тишину, потом, не оборачиваясь, сделал рукой резкий жест, словно отгоняя меня в сторону. Я тут же нырнула в колючую тьму густого ельника и затаилась. А через минуту услышала чьи-то голоса, негромкие, приглушенные, но довольно явственные. Я вытащила из кармана дубленки тяжелый пистолет и, стараясь не шуметь, отжала кнопку предохранителя. Она отошла на удивление легко. Очень легко. Несмотря на мороз, гладкая с вдавленками для пальцев рукоятка пистолета была мокрой, словно его только что вынули из стакана воды. Я не сразу поняла, что причиной тому мои мгновенно вспотевшие руки. Помню, больше всего в тот момент поразил меня запах собственного пота, совершенно незнакомый, чужой и резкий, как запах животного. С тех пор я перестала верить в хладнокровных ироничных баб, работающих на всевозможные спецслужбы и выполняющих сверхсекретные миссии в самых экзотических уголках земного шара. Женщина – существо биологическое. И никакая тренировка не способна выбить из нее первородный страх. Правда, это ничто не может сделать. Страх перед оружием. Я и сейчас убеждена, что стрелять, спокойно выбирая живую мишень и тщательно прицеливаясь, это удел мужчин. А потом я увидела два силуэта. разглядеть их в темноте не было непросто, очень непросто. Просто две тени, черные на черном, прокладывающие себе дорогу в зловещей тьме. Одна из теней курила, и когда неяркая вспышка сигаретного огонька осветила совсем еще юное, безусое лицо с морозным румянцем на прыщавых щеках, я успел заметить, как хорошо знакомый мне по занятиям на военной кафедре автомат Калашникова. Солдаты меня не видели, однако стволы автоматов смотрели так, словно жили отдельной от их владельцев жизнью и чувствовали, что вот сейчас, через секунду для них найдется подходящая работа. Они ищут тебя, Валентина. Они пришли сюда за тобой, думала я. Конечно, только за тобой. Я содрогалась от мелкого озноба. Они выспались, хорошо поели, выпили по кружке горячего чая с хлебом и тушенкой, а потом их собрал командир, может, польской, а может, и русской, и приказал схватить тебя, связать, засунуть в рот кляп, избить как следует и увезти на Лубянку, или убить прямо здесь, в лесу, на этом самом месте, чтобы духу твоего не осталось. Совершенно не соображая, что, а главное, зачем делаю, я обхватила ручку пистолета двумя руками, медленно подняла его на уровень правого глаза, прищурила левый, попыталась поймать сквозь прорезь маленькую черную мушку, и к ужасу своему ничего не увидела. Тьма вокруг гущалась, поглощая мою руку с пистолетом. Солдаты, между тем, остановились, вглядываясь в темноту. Вглядывались они долго. Тот, что курил, щелчком отшвырнул сигарету, и она, описав дугу, опустилась где-то за моей спиной. Я мучительно пыталась угадать, куда же они направятся дальше. Если в мою сторону, то это конец. Разминуться со мной или просто не увидеть меня они не могли. И тогда я решила, если они двинутся ко мне, я нажму курок. В тот момент из моей головы вылетело буквально все. Инструкции Бржесмитского, устройство пистолета, мучительные часы, проведенные под землей. Сам факт существования двух моих спутников, которые должны были находиться где-то рядом и страховать меня. Я полностью отрешилась от реальности, целиком сосредоточившись на силуэтах двух парней с автоматами. Стерев пот со лба грязным рукавом дубленки, я на секунду покачнулась и потеряла равновесие. Понимая, что через мгновение грохнусь на землю, я схватилась за колючую лапу ели. И тут же раздался предательский треск сухого дерева. Я даже не успела толком испугаться. Буквально через долю секунды оба мои солдата как-то неуклюже осели и повалились на снег. Все это происходило совершенно беззвучно, словно в немом кинофильме. А лесная мгла, чисто символически подсвеченная лунными отблесками, придавала этой картине мистическую окраску. Будь ситуация хоть чуть-чуть менее зловещей, я бы сообразила, что просто так люди на землю не падают. Однако у инстинкта самосохранения, очевидно, есть свои законы. Мозги перестают функционировать начисто. Элементарная способность сопоставлять факт и делать выводы мгновенно пропадает. Остается только защитная реакция. Тебе угрожает опасность, и ты знаешь, с какой стороны она подступит. Это хорошо, когда знаешь, а когда нет. Нет, ты не знаешь, но ощущаешь ее всем существом, каждой клеточкой. Ты одна против целого мира и обязана защитить себя. Одна. Боясь шевельнуться, я, не мигая, смотрела на смутные очертания двух безжизненных тел. О своих спутников, как сказано, я просто забыла. Как и о том, впрочем, кто я такая и что привело меня в это страшное место. Единственная мысль связывала меня с реальностью и не давала отключиться окончательно. Это мысль, где мой пистолет? Почему я не чувствую в ладони влажной рукояти? Что я буду делать без своей единственной защиты? Пистолета не было. Он исчез. Сообразив, наконец, что оружие, скорее всего, отлетело в сторону, когда, схватившись за ветку, я пыталась сохранить равновесие, я тихонько опустилась на колени и стала шарить по рыхлому снегу, то и дело натыкаясь на сучья, колючие сосновые иглы. От напряжения и страха я все поняла. Правда. И стала шарить по рыхлому снегу, то и дело натыкаясь на сучья и колючие сосновые иглы. От напряжения и страха я вся взмокла. Отбросив слипшиеся волосы, я назад посмотрела, потом посмотрела наверх, на небо, но так ничего и не увидала. Темнота в моем природном укрытии стояла практически такая же, как и в могиле, где я провела столько времени. Больше всего мне хотелось отползти от этого места как можно дальше, чтобы, не дай бог, не наткнуться на чью-нибудь обледенелую руку или нос. Но куда? В какую сторону? «А я думал, вы начнете стрелять», — прошептал за моей спиной Пржесницкий. От неожиданности я вздрогнула. «Нет, нет, знаете, что случилось, Вэл? Я потеряла пистолет. Где?» «Здесь. Наверное, здесь, когда схватилась за еловые ветки». Пржесницкий коротко мигнул фонарик и протянул мне оружие рукояткой вперед. «Ой, спасибо! Пожалуйста, баба! Вы их убили?» Я кивнула в сторону двух тел. «А их что? Надо угостить сигаретами, да? Но видите ли, что у вас там треснуло? Ветка. Вы понимаете, что такое солдат в боевом оцеплении?» «Судя по вашему прокурорскому тону, нет. Это значит, что оружие снято с предохранителя, что палец на спусковом крючке, а огонь открывается по любой подозрительной цели. Плюс нервы и эффект темноты, как каждым деревом мерещится враг. Так что, не подсуетесь мы, эти парни изрешетили бы вас. И только потом стали бы разбираться, в кого стреляли. По кабану, ёркой белочке или по живому человеку. Я поставила пистолет на предохранитель, сунула оружие в карман дубленки и посмотрела на Пржесмитского. «Куда теперь?» «Побудьте здесь еще несколько минут. А вы?» «Я же сказал, несколько минут». Они действительно вернулись через несколько минут. Совершенно неузнаваемые в зеленых солдатских шинелях полского образца и с калашниковыми на груди. «Прекрасно выглядите», — мрачно констатировала я, думая в тот момент совершенно о другом. Все эти фокусы с загробной жизнью, убийствами и маскарадным переодеванием начинали действовать мне на нервы. Я вдруг разуверилась в успешном исходе нашего предприятия. Возможно, сказывалась нечеловеческая усталость и колоссальное психологическое напряжение, но в тот момент мне уже было совершенно безразлично, чем все кончится. На меня навалилась страшная, какая-то ватная апатия. Порядок немного изменил Савел. Пржесмитский взглянул на ручные часы и поморщился. «Мы впереди, вы за нами. Чуть что не так, сразу падайте, поняли? И, пожалуйста, Вэл, поосторожнее с пистолетом». Я кивнула и поплелась за своими спутниками, с трудом переставляя распухшие ноги. Сколько мы так шли, я не помню. Вокруг было тихо. То ли охотники за нашими скальпами притомились за день и решили дать себе отдых до утра, справедливо рассудив, что деваться нам, в общем, некуда, то ли нас уже вели несколько сотен пар зорких глаз и просто давали возможность выйти на открытое и хорошо простреливаемое место. Не знаю. Может быть, для того, чтобы спокойно, без хлопот, как в тите, перещелкать всю нашу троицу, они что-то выжидали. А потом, неподалеку, раздался ровный гул мотора тяжелого грузовика. Так близко. Точно мы стояли у дверей гаража. Правда, это казалось, звук раздался прямо над ухом. Не оборачиваясь, Пржесмитский махнул рукой, и я послушно, как робот, рухнула в снег. Судя по всему, Пржесмитский прекрасно ориентировался. В его действиях не было даже намека на хаос. Я увидела, как он схватил водителя за плечо и потянул его куда-то в сторону. Команду следовать за ними я не получила, но почему-то подумала, что так будет лучше. Тихонько поднявшись, я обогнула толстую сосну, причем больно оцарапала щеку и увидела в некотором отдалении смутные силуэты. Я осторожно прокралась к ним и пробормотала: «Нехорошо бросать девушку в лесу. Нехорошо нарушать приказы. не оборачиваясь, он, по-моему, вообще никогда не оборачивался, ответил Пржесмитский. «Куда это вы так пристально смотрите?» «На шоссе». «Шоссе в лесу?» «Разуйте глаза, Вэл! Мы в 15 метрах от трассы, но я ничего не вижу. Когда вы привыкнете, вернее, ваши глаза привыкнут к темноте, увидите, а теперь тихо, ни звука». Он был прав. Через пару минут я уже довольно отчетливо разглядела и черно-бело-серую ленту шоссе, и, главное, здоровенный армейский грузовик с урчащим мотором. Он стоял с погашенными фарами и работал вхолостую, должно быть, для обогрева тех, кто сидел в кабине. «Вы думаете, получится?» Мой вопрос уткнулся Пржесмитскому куда-то между лопаток. «Возможно. А чего мы тогда ждем?» Еврейская жена молила Бога, чтобы он принес ее мужу удачу в лотерее. Знаете, что ответил этой наивной женщине Бог? Что? Он сказал: «Ну как я могу помочь твоему мужу, если он даже не покупает лотерейные билеты?» Я захихикала. Понравилось? Очень. Так вот, Вэл, чтобы сыграть в эту игру, нужно приобрести лотерейный билет. Подождем. Глава 30. Москва. Лубянка. КГБ СССР. 7 января 1978 года. В Лодзе было четверть четвертого утра. Чтобы перебросить скованного по рукам и ногам стальными браслетами в шолу из здания воеводского управления контрразведки к военному аэродрому, понадобилось 20 минут. Еще 35 минут занял полег в тесном отсеке сверхзвукового МиГ-23. И столько же дорога в серой «Волге» с наглухо задраенными, несмотря на непроницаемую морозную ночь, черными шторками, в которой трое молчаливых мужчин в черных шляпах и с незапоминающимися лицами доставили скрюченного в шолу на Лубянку. За те полтора часа, в течение которых ценный груз находился в пути, эксперты первого главного управления перелопатили и проанализировали значительную часть гигантской компьютерной картотеки, выполняя личное распоряжение генерала Юлия Воронцова срочно идентифицировать личность схваченного в Польше человека, выдающего себя за уголовника Тердама. Поиск велся в святая святых советской контрразведки, в обшитом звуконепроницаемыми панелями и свинцовыми листами операционном зале, где благодаря мощной системе кондиционирования постоянно поддерживалась температура плюс 19, категорически запрещалось курить даже самым высокопоставленным визитерам. Именно здесь функционировал супермозг КГБ, гигантская ЭВМ с объемом памяти на миллиарды бит информации, точная копия суперкомпьютера, созданного американской фирмой IBM специально для Центра космических полетов НАСА на мысе Канаверал. Его технология была выкрадена 2 года назад благодаря дерзости, прекрасным связям и фантастической предприимчивости одного швейцарского нелегала, расиста по убеждениям, даже не подозревающего, что фотокопии 4 томов технической документации суперкомпьютера попадут в итоге не в ЮАР, а в помпезное здание на Ленинградском шоссе неподалеку от Москвы-реки, где размещался основной корпус 1-го управления КГБ СССР. Именно этот компьютер, а вернее, та информация, которая бесконечно вводилась в его поистине бездонную память, вот эта информация представляла собой настоящую сокровищницу, в сравнении с которой якутские алмазные копии и платиновые рудники Боливии представлялись сущей безделицей, мелочью, не заслуживающей серьезного внимания. Все, от шифровок глубоко законспирированных нелегалов до несграмотных дворничьих доносов, от аналитических выкладок и прогнозов профессуры Института США и Канады до восторженных наблюдений провинциальной советской туристки, очутившейся в награду за ударный труд где-нибудь в Швейцарии или на Мальте, все это вносилось в память компьютера, чтобы затем, после тщательной обработки, эта информация в предельно сжатом виде улеглась в надлежащую ячейку памяти, и могла быть востребована в любой момент, когда это понадобится. После того, как переданная в Москву по закрытому кабельному каналу фотография Пшолы прошла несколько прокруток, через десятки сличительных программ операторы получили ответы на все вопросы. Затем старший офицер вложил их в продолговатый синий конверт с грифом «Совершенно секретно», напечатано в одном экземпляре товарищу Воронцову лично в руки, опустил его в жерло пневмопочты и набрал цифровой код. Таким образом, когда в Шолу ввели в кабинет Воронцова, на столе у начальника 1-го управления уже лежали 2 сколотых листка перфорированной бумаги с плотно напечатанным текстом. Воронцов внимательно оглядел коренастого брюнета, которого, казалось, абсолютно не смутили гигантские размеры генеральского служебного кабинета, больше похожего на фойе филармонии. «Ну как? Нравится?» негромко спросил Воронцов по-голландски. «Что именно вы имеете в виду?» Голландский Пшолы был безупречен. «Что мне нравится, Москва или ваш кабинет?» «Вы знаете, кто я?» уже по-русски спросил Воронцов. «Естественно, нет». «Знаете, где находитесь?» «Нет». «Понимаете, почему вас привезли в Москву?» «Догадываюсь». «Ну хорошо, не будем терять времени». Воронцов еще раз взглянул на листки, затем сдвинул очки в тяжелой роговой оправе на кончик носа и, глядя на Пшолу поверх толстых линз, сказал: «Ваше настоящее имя Офер Тиш. Вы коренной израильтянин, уроженец кибуца Галиль. Ваш отец Виллитиш, родом из Голландии, из Остервольде. Ваша мать Елена Тиш, урожденная Вайншток, приехала в Палестину в 1948 году из Черновцов. Ваши родители поженились в 1949 году, а в 1952 родились вы. Войну 1973 года вы, господин Тиш, прошли в составе отдельного разведывательного батальона. Участвовали в нескольких диверсионных вылазках в районе Суэцкого канала. Ваше воинское звание Сеген, лейтенант. С 1975 года работаете в оперативном отделе Моссада. Выполняли специальные задания в Бейруте, Александрии, Гааге, Тире, Триполи. А? Правильно? Ну, вот так-то. Далее. В совершенстве владеете русским, голландским. О-хо-хо-хо-хо. Немецким, французским и польскими языками. Коротким тычком среднего пальца Воронцов водворил очки на место. Есть еще ряд деталей вашей славной биографии, господин Тиш. Однако, думаю, нет смысла тратить время на то, что вы и так знаете. Как видите, меня не особенно интересуют детали вашей работы. Вы здесь, в КГБ, исключительно потому, что ввязались в очень неприятное дело, последствия которого, вполне возможно, могут принести серьезный урон интересам государственной безопасности моей страны. Я хочу с вами разговаривать как коллега с коллегой. Помогите мне, и я отплачу вам той же монетой. Простите, вы не совсем четко сформулировали условия предлагаемой сделки. Хорошо. Начальник первого управления снял очки и помассировал переносицу. Куда девалась ваша группа? Где она? Вы так и не нашли их? Не тяните время, Тиш. Я давал присягу. Как военный человек, вы должны меня понять. Отвечать на такие вопросы равносильно тому, что нарушить присягу. А умереть в 25 лет — это чему равносильно? Ну, знаете, что? Нет, говорите. Вы знаете, случается, люди уходят и в более раннем возрасте. Да, но не по собственной вине. Боюсь, мы с вами вступаем в область философии. Да, вы правы, коротко кивнул Воронцов. На философию времени нет. На уговоры и прочие способы извлечение информации тоже. Итак, Тиш, либо вы отвечаете на мой вопрос, либо вас уводят из этого кабинета и максимум через 10 минут пустят пулю в затылок в одном из подвальных помещений.